Но я держался спокойно, на все вопросы отвечал честно, широко распахнув глаза. «Это же Академия для одаренных, верно?» «Да, ребята предложили поиграть в мяч». «Нет, я не представлял, что на пятом курсе учащиеся не способны заблокировать простейшие проявления потока. И вскоре от меня отстали, хотя, подозреваю, ненадолго. Но жаловаться грех. В результате мне досталось отдельное помещение вполне приличного гостиничного номера с огроменной кроватью, пусть и на одну ночь. На мягкой перине, вымотанной долгим, наполненным множеством впечатлений, днем я и заснул, едва успев сходить в душ. А утром все тот же дрон-навигатор повел меня к корпусу, где мне предстояло жить уже постоянно. Несмотря на ранний час, людей на улице уже было полно. Причем, большая их часть передвигалась бегом и группами. В смысле, взрослые мерно и даже степенно шли, а вот воспитанники, небольшими отрядами от 5 до 10 человек, как раз бежали. Некоторые даже кричалки исполняли на ходу: «Привет американской армии моего мира». Все это резко контрастировало с заявлениями ректора, мол, не жди здесь солдафонщины. Хотя он что-то говорил про подметание плаца плазмометом, вспомнил я через некоторое время, и сделал вывод, что вижу залетчиков. Или просто так малышню к дисциплине приучали. А вот окруженный деревьями двухэтажный коттедж и примыкающий к нему плац, он же площадка для посадки малых летательных аппаратов, если судить по светоотражающим элементам по периметру, принадлежавшие пятикраткой авиагруппе, выглядел островком деревенской пасторали посреди шумного города, то есть спящим и пустым, несмотря на то, что вокруг уже все проснулись и носятся с песнями. Прибытие 6:30. Построение. Знакомство с группой значилось в моем распорядке, загруженном в ком, а повисший без движения дрон как бы сообщал, что привел меня куда нужно. При этом, явился я в 6:28, а плац, где должно было проходить построение, еще пуст. Либо у спецгруппы часы сбились, либо с дисциплиной помягче, чем в обычных учебных классах. А, нет, вон первая ласточка из коттеджа выбралась. Зевая и почесывая шею, мимо прошествовал мальчишка на пару лет старше меня, солнец хорошо заметной долей, как бы сказали на земле, азиатской крови. С полным игнором он уселся прямо на бетонное покрытие в позе лотоса и, кажется, сразу же погрузился в медитацию. А я, открыв было рот, чтобы поздороваться и представиться, с легким щелчком захлопнул его. «Они тут, вообще, нормальные, дрон, ты точно маршрутом не ошибся?» Около минуты прошло в довольно глупом и неловком молчании. Нарушил его азиат, не открывая глаз и не меняя позы. Он тихим голосом спросил: «А ты кто такой?» «Ни здрасте, ни до свидания». На миг мне захотелось ответить ему зеркально, то есть вопросом: «А ты?» Но решив не портить отношения на старте, судя по тому, что парень вышел из коттеджа спецгруппы, учиться нам предстояло вместе. Так что ответил миролюбиво и вежливо: «Карин Талани, новенький, зачислен в ВИА-группу 5-го курса. «А-а», без выражения протянул Шаолинь, и снова замолчал. Повисшей тишине не дал стать неловкой второй мой соученик. Здоровенный корнет, из-за габаритов было сложно определить его возраст, притопал на плац и встал рядом с китайцем. Но в отличие от товарища, молчанием давить не стал, и сакраментальный вопрос задал сразу. Я, внутренне посмеиваясь, выдал тот же текст, только в конце еще добавил: «А тебя как зовут?» «Джар-Яр», — представился тот. «Рад знакомству». Я выразительно стрельнул взглядом на продолжающего сидеть в позе лотоса китайчонка, но корнет знаки проигнорировал, словно бы погрузившись в себя. А когда я уже потерял надежду на ответ, вдруг выдал: «Баланс нарушен». Слова эти здоровяк произнес без всякого выражения. Вот если бы азиат такое сказал, можно было подумать, что он вкладывает в них какой-то глубокий смысл, типа: «Течение ци нестабильно, преобладает энергия янь, небеса обеспокоены, мир людей взволнован, грядут великие перемены, благоприятно пребывание в стойкости». А у Джара они прозвучали обыденно, как констатация какого-то простого, даже бытового факта, словно он заглянул в холодильник и сам себе сказал, что молоко закончилось, и все. Веселенькая тут компания собралась, хмыкнул я про себя, один страннее другого, хотя не мне это говорить. С небольшой задержкой мы только и успели, что познакомиться и обменяться мнениями о балансе. Из жилища 5-й группы выпорхнула, иначе не скажешь, девочка 10 лет, и вроде бы солнитка была в такой же кадетской форме, как и все остальные, включая меня, но выглядела при этом какой-то хиповатой, что ли. будто ее по жизни несет теплый летний ветер, радостную, улыбающуюся, легконогую. Короче, сложно представить более неуместного персонажа в военной академии, чем феечка с детского утренника. Ей бы еще банты и волшебную палочку. Новенький, это ничего спрашивать не стало, зато сразу же обрушила на меня водопад вопросов. Яшея, а тебя как зовут, а ты откуда? Пришлось даже дождаться небольшой паузы в этом пулеметном темпе, чтобы назвать свое имя, и сразу же узнать, что девочка очень рада и все-все мне тут покажет сразу же после утреннего построения. А на Цзэня не смотри, он хороший, просто по утрам у него всегда медитация, а мы тут все привыкли. И Джар Зайка, только немножко тормоз. Пока она щебетала, не оставаясь при этом надолго на одном месте, из коттеджа вышла еще одна курсантка, на этот раз эльфитка. Двигалась она так, словно шла через толпу подданных, выражающих восторг от ее появления, спина прямая, подбородок параллельно земле, взгляд чуточку надменный, но при этом снисходительный. Новый курсант в группе. Не спросила, а лишь отметила блондинка, будто неформальный лидер коллектива. «Представьте меня, я не тормоз», — в этот момент сказал Джар. Шея, закатившая глаза при словах эльфитки, услышав Корнита, прыснула. «Мне и самому стоило труда не расплыться в дурацкой улыбке», — до того в тему прошла реплика Джара. «Да я сам, в общем-то, могу». Карин Талани, ранг подмастерье, зачислен в ВИА-группу 5 курса. Взгляд, которым меня одарила в ответ эта снежная королева, выражал все что угодно, только не приязнь. Скорее, его можно было прочесть, как, боги, как так можно, что, теперь в академию берут сразу с картофельного поля, только характерного ПФФ, не хватало. Все в сборе, за спиной прозвучал голос, на этот раз взрослый. О, и Карин уже подошел, познакомились уже. «ПФФ, а, не, все же фыркнула. Чую, весело мне тут с ними будут. Шаолинь, громила тормоз, феечка и аристократка. Интересно, кто у них куратор?» «Дамблдор», обернувшись, я встретился взглядом с мужчиной лет 30, довольно интеллигентного вида. Доброе лицо, внимательные глаза, аккуратная прическа средней длины. Форма преподавателя, к слову, сидела на нем отлично, явно не кабинетный червь. «Еще не успели толком», ответил я. «Вот и посмотрим, насколько тут неуставщина», как уверял ректор. «По правилам ведь я должен был выдать что-то вроде. Курсант Талани для прохождения службы прибыл. Сейчас мы это исправим. Меня зовут Умбервалан. Я учитель и куратор ВИА-группы 5 курса, в ранге мастера», мягко улыбнулся он. И тут же без перехода, резко. «Утренняя перекличка. А я ведь даже заметить не успел, как все мои соученики уже встали в строй и вытянулись по стойке смирно. Пришлось и самому последовать их примеру. Цзан Кункли, здесь», — бодро выкрикнул китаец. «А во, двойная фамилия, так он из большого клана ли?» «Джар Яр, здесь», — отозвался громила Корнит. «Шеринфолд, здесь», — феечка рявкнула так, будто не порхала минуту назад с улыбкой на лице. «Аназдия Ильтазар, здесь». «А вот и аристократку представили, как подобает». «Дождалась». «Карин Талани, здесь». «Значит, все-таки уставщина, вольно», — завершил перекличку учитель. И прежде, чем успел сделать вздох, строй моментально распался, а феечка, словно по волшебству, возникла передо мной. «А я тебя вспомнила», — воскликнула она радостно, будто открыла новую галактику, которую теперь назовут в ее честь. «Ты тот мальчик, который на баскетбольной площадке старшаков плазмоидом гонял, уже в местную сеть просочилась». Хмыкнул я про себя, быстро, точняк, вышедший из медитации Шаолинь теперь реагировал на происходящее, как живой человек, а не просвещенный, как я сразу не заметил. «Классно ты их размотал, наверное, потому, что с закрытыми глазами сидел». «ПФФ, это, естественно», снежная королева фыркнула, умудрившись в один звук вложить целую тонну смысла, начиная от «как вы себя ведете». «Да ой, было бы чем гордиться», обычную группу шаровой молнией напугал. Только Джар ничего не сказал. Видимо, не успевал за стремительно развивающимся разговором. А вот наставник быстро среагировал. «Очень хорошо, что вы сами подняли эту тему». Его лицо снова осветила добрая улыбка. «Члены одной группы должны знать возможности друг друга. Предлагаю провести небольшую тренировку-демонстрацию». И тут же, как и в прошлый раз, моментально переключаясь с мягкого тона на армейский, рявкнул. «Группа, строится, к тренировочной площадке БВМ марш». Так я пока и не мог понять, армия тут или раздолбайство студенческое. Тренировочная площадка опасных кадетов с пятого курса сразу заслужила мое одобрение. Песок, камень, бетон и земля. Причем бетон – это не только дорожки и площадка в центре, но и высоченные стены, огораживающие едва ли не гектар земли. Есть где разгуляться. Причем, если я правильно разглядел снаружи, большинство подобных площадок, сгруппированных в комплексы, были куда как меньше. А еще я наконец-то поймал за хвост мысль о подсознательно замеченной неправильности. Мы не стали переодеваться, вот этот факт шел вразрез с моим опытом. И придурки с баскетбольной площадки тоже были в повседневке, хотя вышли поиграть в подвижную уличную игру. А ведь логично, на самом деле, офицерам именно в повседневной форме и придется сталкиваться с большинством рисков. Так что смысл приучаться заранее чувствовать ее на себе как вторую кожу очень даже есть. К тому же она реально удобная. Умберволан приказал построиться, и я занял свое место в коротком ряду, поставив меня последним, разумеется, и, словно назло, рядом с высокомерной Фифой Аназдеей. Та всем видом постаралась донести до меня, как ей противно оказаться около такого быдла, как я. Правда, за рамки устава Академии она не вышла, ограничившись короткой гримаской. Вот, блин, любовь с первого взгляда. Сегодня, как я уже сказал, занятие будет посвящено демонстрации возможностей членов группы. Последним покажет свои возможности Ари. Убедившись, что все сосредоточились, наставник спустил нас со смирно довольно. Я почувствовал, как стоящую рядом Ильтазар аж передернуло от того, что учитель-солнечник воспользовался сокращенным вариантом моего имени, как я его еще на плацу по привычке попросил. Вообще, как я понял, Волан выбрал максимальное неформальное сближение с учениками в качестве стиля своего обучения. Ну и правильно, наверное. Жить в отрыве от семьи для десятилеток совсем не сахар. Это я тут только биологически на свои 8 тяну. А у меня тут еще и мои фамильеры. Надо будет на днях попытаться добраться до Южного храма. Вроде именно к нему Филин Стуни их повел. Я надеюсь, все уже усвоили, почему в команде каждый должен знать возможности остальных. Тем временем больше мне, чем другим, объяснял Умбер. Лиц соседей по строю я не видел, но что-то мне подсказывало, что они сдерживают зевки. Тон у учителя был такой, будто он каждый раз это на своих занятиях говорит. Ну, наверное, и правильно делает. Это позволяет наиболее эффективно взаимодействовать как непосредственно в бою, так и при планировании. Иначе говоря, точно знать, когда надо подставить плечо соратника, а когда тот сможет помочь вам, учитель. Простонал Ринфолд, подтверждая мои мысли. Да мы наизусть уже помним. Кстати, я командир нашей опасной группы. Последнее она уже лично мне сообщила, выглянув из-за корнита и с улыбкой помахав рукой. Хорошо, что напомнила, тут же уцепился за ее слова Волан. Вот и организуй, чтобы все показали свои возможности. Я в тенечке посижу, посмотрю. Так точно, командир. Своей кипучей энергией Шея напоминала мне Алису. Хотя до молодой Дрейк ей, конечно, было далеко. Может, потому что она на 3 года старше профессорской дочки. Сзан, ты первый. Сначала покажи отработку стандартных навыков по учебной программе, а клановые, после, когда я скажу, хорошо, сделаю, пообещал Ли, проходя мимо девочки. Вот ведь человек-реле, то обычный парень, то, словно превращается в послушника Шаолиньского монастыря из голливудского фильма, что я насмотрелся в прошлой жизни. Кунг словно решил соответствовать моим стереотипам. Сошел с бетонной площадки и подошел к груди живописно разложенных на куче гальки камней от булыжника с мою голову размером до огромной каменной глыбы. Остановился, встал в стойку, выровнял дыхание, и только после этого неспешно и методично принялся запускать заученные приемы. Сначала кинетические удары, отбросил несколько булыжников поменьше и раскачал один из тех, что покрупнее. Потом качающемуся валуну досталась стандартная молния и огненный удар, оставившие копоть на каменной поверхности. Теперь щиты, кудряшка тоже времени не теряла, прикатив этакий ящик на колесиках размером с добротный комод. С одной стороны у него была широкая прорезь, с другой – технический лючок, из которого Ринфолд извлекла кнопочный пульт на проводе. Архаика какая, успел подумать я, пытаясь понять, что же эта штука мне такого знакомого напоминает. Оказалось, автомат для тренировки теннисистов. Только кадетам он нужен был для отработки щитов и стрелял ХМ, тоже шарами, размером с теннисный, ледяными. Такой не поймать, будет не передать, как больно. Но Цзан, конечно, справился, Чего там сложного? А я вот обратил внимание, что в закутке у входных ворот площадки стоит еще десяток таких машинок. Судя по всему, чтобы создавать перекрестный огонь. Тем временем Ли, вскинув щит, пошел навстречу машине, но не успел пройти и пяти шагов, как Шея крикнула достаточно и выключила адский агрегат. Вернее, Хельская, ведь ледяной от викингов именно Хель назывался, или Хельхельм. Поток, о чем я только думаю. Можно установить триггер для самостоятельного включения. Заметив мой интерес, Ринфолд запустила руку в прорезь для стрельбы и достала оттуда что-то вроде большой красной кнопки из телешоу, где надо быстрее других нажимать, чтобы выиграть, и прикрепила на фасад комода. А лед, чтобы потом мечи не собирать, уточнил я, именно, с довольной улыбкой подтвердила она мне, и воду из воздуха ледострел сам умеет конденсировать, если залить забыл, может и архаика, конечно, но земле, когда я ее покинул, еще и не снились такие источники питания, что можно вставить и забыть, только воду подливай, ага, потом поиграешься, видя, что я продолжаю изучать устройство. Отвлекла меня командир, вызвав презрительный фырку Ильтазар. Ты на Цзана смотри, сейчас знатно обалдеешь. Кунг, давай клановые техники. И Кунг дал, то ли красуясь, то ли следуя затверженному порядку действий, он встал в стойку, держа руки перед грудью, и кожа на открытых участках тела налилась чернотой. Железная рубашка. Как и сказал мне профессор Дрейк, клан Ли шел по своему собственному пути, пути монаха, хотя официально их одаренные тоже считались солнечниками. Угольно-черный адепт альтернативной концепции использования энергии потока подошел к валуну, что недавно шатал дистанционной кинетикой, и голыми руками врубился в камень. Я не шучу, от каждого удара во все стороны летела настоящая каменная картечь и появлялись новые трещины. Постепенно Цзанг наращивал темп, и следом нарастал дробный грохот, который никак не изменился после повторного включения ледострела. Китаец совершенно игнорировал попадание. Наконец камень особо громко хрустнул и раскололся. Конец демонстрации. От аплодисментов меня удержало только то, что никто не стал хлопать. «Ян, иди теперь ты», — отправила к камням откровенно сонного увольня Джара. «Как обычно». «Ага», — нога за ногу парень добрался до площадки. Неторопливо вытянул руку к скоплению валунов, обильно усыпанному осколками разбитого ли каменюки. Я почувствовал ток энергии в его теле, но не успел осознать, что тут не так. Удар, кинетический толчок мало того, что сдул все мелкие камушки и еще гальки прихватил, так еще и несколько булыжников поменьше отправились в полет, а вся каменная куча с характерным треском вздрогнула. Проклятие, да сколько силы потока он через себя пропустил. Еще, тем временем крикнул нашей командирше кадет, теперь проявление давай, прокричала в ответ медноволосая, ладонями изобразив рупор. Тут я успел сообразить, что сейчас будет, и зажмурился. Помогло это лишь отчасти. Даже сквозь сомкнутые веки толстая слепящая молния оставила засветку на сетчатке глаза. Следующим по многострадальной мишени обрушился удар огнем. Энергии в нем было столько, что над каменной массой стал ощутимо колебаться воздух. «Возвращайся», — помахала рукой Корнитуша и повернулась ко мне. «Щит смотреть бесполезно, ледострелом его попросту не просадить. Только если мы втроем, то есть уже вчетвером, скинемся, тогда минуты через полторы Яну придется почесаться». Тут Ринфолд мимолетно задумалась, быстро мазнула взглядом по наставнику нашей группы и кивнула сама себе. «Знаешь, пожалуй, не буду даже выходить. У меня совершенно стандартные для подмастерья навыки, удивить не смогу. Меня тут за другое держат». Девочка состроила многозначительную мину, постучав указательным пальцем по виску. «Я действительно хороший тактический командир, и в спаррингах кое-что могу показать, но демонстрировать это нужно не здесь. Если бы со мной были мои фамильеры, они бы сейчас устроили вокруг сокомандницы пестрых хоровод, пытаясь понять, что с ней не так. Я себе выделываться позволить не мог, потому просто кивнул». Кадет Ильтазар, на позицию, вроде медноволосая обратилась к аристократке тем же тоном, что и к остальным, но я четко расслышал металлические нотки. Это была не просьба, а оформленный приказ. «Да, командир», — беловолосая не забыла зыркнуть на меня как кавалерист на вошь, но в остальном сделала то, что ей сказали, то есть дошла до камней и остановилась. От шеи донесся еле слышный вздох. «Приступить к комплексу демонстрационных упражнений», — очень формально приказала солнитка. «Выполняю». «Она всегда так?» — очень тихо спросил я, но командир услышала. «Да она почти нормальной стала, а тут тебя зачислили, Так же тихо отозвалась Ринфолд. Но повод для самомнения у нее есть. Смотри, сначала она с Диану и Имечка. Буду звать Аней. Так вот, Ильтазар начала, как и остальные, с кинетических ударов. Ничего сверхъестественного не показала, но темп взяла и держала просто пулеметный. Солнитка включила ледострел, но Эльфит не обратила на обстрел внимания, даже руку не выставила, да у нее сферический щит. А во, не удержался я от восклицания. «Ты смотри, смотри», — подтолкнула меня локтем Ринфолд. В эту секунду Аня вытянула руку вниз, к земле, и оттуда вертикально вверх выстрелил фонтан гальки. Управление вектором воздействия, водоед. Как оказалось, это не все. Теперь взмах рукой вверх, и по начавшей падать гальке словно кто-то кнутом прошелся. Секущий удар, что мне показал Дрейк, как и сферический щит, мастерского ранга прием, между прочим. Ох, нет, вдруг дернулась командир, но сделать ничего не успела. От жеста Эльфитки ледострел подпрыгнул на своих колесиках и с пищанием заглох. Вот стерва, со стороны стрелковой прорези корпус помяло, словно кто-то поразил внутренности механизма слишком толстым копьем. Копьем, копейный удар, коронный прием большого клана Сервантес, пояснила мне случившееся Фея. Кланеры его едва учениками становятся, осваивают, а для остальных это навык едва ли не уровня Гранда. И ведь справилась, выучила. Я присвистнул. Впечатляет. Это еще не все. Аня, сбросив, наконец, щит, окончательно разошлась. Последовательно создала мощный порыв ветра, выпустила язык огня, ударила по каменным мишеням молнией, почти такой же мощной, как моя усиленная, и под конец создала мячик шаровой молнии. В этот момент я уже забыл про все фырки в мою сторону и искренне восхищался таким талантом. Но и эта демонстрация не стала финалом программы. Аристократка побежала, подпрыгнула и длинными прыжками понеслась над площадкой прямо по воздуху. Подобное движение казалось нереальным, каким-то запредельным, хотя на самом деле было вполне воспроизводимым. Если умудриться как-то синхронизировать шаги и направленные на себя кинетические толчки, то есть в теории казалось даже простым, а вот на деле требовалась прямо-таки балетная подготовка и математический склад ума. Охренеть! Когда трек, или траектория, привели Анастасию на бетон, я едва не отбил себе ладоши, выражая свое восхищение, и нарвался на ненавидящий взгляд Ильтазар. Да что опять не так? Меня так еще никто не оскорблял. Глядя мне в глаза, выдавила сквозь зубы бледная от ярости блондинка. Кажется, не надо было хлопать. Вот кто б предупредил. Глава 12. Интерлюдия. Анастасия Ильтазар. Сила традиций. Планета Зеленая Жемчужина периферии зоны влияния 100 миров. Зеленую жемчужину не совсем верно называть родиной эльфитов, ведь все изменения фенотипа произошли с колонистами во время затяжного странствия через гиперпространство и на планету они попали уже в своей новой ипостаси. Тем не менее, следующие несколько поколений чистокровных эльфитов родились именно там и продолжают рождаться, несмотря на то, что каждый год множество земляков Анастасии разлетается по республике и решают потом вернуться далеко не все. Увы, в отличие от планеты Корнитов, Зеленая жемчужина во время становления межзвездного государства оказалась на периферии 100 миров. Меньше повезло только бронитам. Мир чешуйчатых крутится вокруг своего желтого солнца на окраинах 100 миров. Оттого брониты в центральной зоне встречаются реже и пластинчатокожих, и остроухих. Но больше всего в 100 мирах солнитов. Базовый фенотип прародины доминирует и в больших кланах, и здесь, в Академии. Хотя должно было бы быть ровно наоборот. Ведь именно капитаны первых трех судов колонизаторов стали первыми полноправными архонтами, благословленными самим звездным потоком. Но опорой и сердцем республики при этом считаются Большая Девятка, богатей, промышленники и торгаши. Год 1135 от начала экспансии. Про эту несправедливость Анастасия узнала лет в 5. Что-то отец с матерью ей объяснили, что-то она подслушала в разговорах взрослых сама. А еще с 5 лет ее начали обучать основам традиций, составленной самим основателем ее рода Ильтазаром-путеводителем. И даже эти первые шаги здорово прочистили маленькой Анастасии мозги, заставили думать и анализировать, отчего проникнуться величием предка Архонта и самой открыть путь к величию. Кодекс Ильтазара регламентировал поведение в различных ситуациях и отношение к очень многим вещам и событиям, и собственное поведение в тех или иных случаях. Сам составитель рекомендовал сначала освоить этикет Ильтазар, а потом уже браться за осознание мировоззренческой части кодекса, нажимая на то, что именно правильное поведение является разговором с реальностью, и работает оно вне зависимости от понимания, Почему надо поступать так, а не иначе? Маленькая Анастасия не могла сходу запомнить все сразу, не говоря уже о безупречном выполнении. Да и сложновато было действовать как заучено, когда сверстникам даже близко не приходится сдерживаться и делать не то, что хочется, а то, что предписано. И обзывать дурой или еще как похуже маленькую Ильтазар они не стеснялись. Наверное, через некоторое время она возненавидела бы уже кодексы своего великого предка, но тут случилась инициация. Год 1136 от начала экспансии. Приглашенный учитель-солнечник очень удивился, когда шестилетняя девочка освоила ученический минимум меньше, чем за неделю. А после того, как она освоила несколько приемов после объяснения отца учителем не являющегося, и вовсе оторопел, назвал вундеркиндом и гением, а она всего лишь следовала кодексу. В тот момент она поверила в то, чего целый год разучивала, поверила всем сердцем. Сверстники пошли по боку, цель в жизни была найдена. Год 1137 от начала экспансии. Всем одержимость наследием путеводителя привела Анастасию к разбору семейного архива, где среди других документов обнаружила собственноручно созданный архонтом файл, содержащий первую версию кодекса. «Это черновик», — объяснил ей отец. «Похоже, наш с тобой предок просто собирал в один документ выдержки из описания разных традиций, какие ему показались правильными, чтобы не придумывать все с нуля. Человеческий род за тысячелетия жизни на прародине породил их во множестве. Сама можешь убедиться. Текст написан в разных стилях, а кое-где противоречит сам себе». Конечно же, девочка пожелала убедиться, и внезапно для себя вдруг нашла ответы на свои вопросы. Почему другие люди не придерживаются правил поведения Ильтазар? Да потому что они, чернь, плебеи, им он просто не нужен. Чтобы кодекс работал, нужна благородная кровь, которую можно получить по праву рождения или взойдя к вершинам понимания потока самостоятельно. Однако и большинство одаренных не пытаются рваться вверх по лестнице рангов. Значит, этикет Ильтазара им тоже ни к чему. Может, Анастасия выбрала бы время обсудить прочитанное с отцом, но документ предка все никак не кончался. Именно из него девочка узнала о путях постижения одаренным звездного потока и еще много о чем. А потом произошло то, из-за чего она свято уверилась в правоте черновика. Это же событие стало в итоге причиной поступления в Академию Элити. Домашнее обучение хорошо для обычных солнечников, но талант юного гения должен быть огранен лучшими из лучших. Год 1139 от начала экспансии. Планета Элития, столица 100 миров. Распределение в опасную группу девятилетняя Анастасия восприняла как должное, как и то, что ректор удостоил ее личным собеседованием. Со взрослыми сильными солнечниками у маленькой Ильтазар вообще всегда общение хорошо складывалось, еще одно подтверждение правоты кодекса. Не иначе как сам поток подсказывает своим адептам высших ступеней посвящения правильную манеру держаться, с пониманием к собственному величию, но со вниманием к достойным. Первое впечатление о других кадетах в группе сложилось не слишком положительное. Коллектив собирался еще с первого курса, и пятикурсница не только не встретила понимания со своими манерами по кодексу, но и почувствовала себя бесконечно чужой. Но уже на следующий день ее мнение переменилось. Цзан Кунг из большого клана Ли показал, что следует прежде всего пути монаха, а приемы солнечника для него скорее вспомогательные. Ничего удивительного, что и кодекс у него свой. Даже если Кунг это отрицает, ну не может сказать, что такого. Вот Анастасия сама не может рассказать о своей тайне, хотя то, что следует этикету великого предка, одногруппникам сообщила. Джара Яра с его медлительностью в суждениях и удивительным сродством к витальной энергии в древности наверняка записали бы в блаженные. Требовать от такого уважения к этикету Ильтазар было как минимум глупо. Да и не нужно, поток сам вел его без дополнительных ухищрений. А вот Шеринфолд тогда только подтвердила первое мнение о себе. Смешливая бесполезная пустышка, которой наставник Умберволан почему-то все равно держал командиром учебной группы, вместо того, чтобы сразу поставить на ее место кого-то более достойного. Но на первом же практическом занятии у мастера Бена Ферандо Анастасии пришлось сквозь зубы признать, что как командир медноволосая пустышка и правда что-то умеет. Во всяком случае, обойти по тактике ее так никто и не сумел. Вечером того дня наследница древнего клана долго не могла заснуть, мысленно перебирая страницы черновика предка. За эти годы она выучила содержимое архивного документа наизусть. Решение далось нелегко, но мудрость Ильтаза путеводителя помогла. Ринфолд добилась высот в командовании, но только это ее выделит над серой массой кадетов обычных групп. И именно в эту дисциплину Кудрявая вкладывает все свои силы. Тогда как она здесь выбрала себе жизненной целью возвышение пути солнечника. Ну да, ей будет приказывать пустышка некоторое время, а потом постигнутый ранг сам сделает ее старшей по званию или должности. Тогда как Шея скоро упрется в свой потолок. Привыкнув к некоторым особенностям обучения в военной академии, кадет Ильтазар втянулась в ритм и распорядок учебного процесса. Он стал ей казаться даже более удобным, чем обучение дома, и, главное, прогресс с постижения таинств звездного потока опять ускорился. Компетентные учителя и практические тренировки, включая тренировочные бои, делали свое дело. К концу этого учебного года Аназдия запланировала себе пройти испытание на ранг мастера, для чего упорно тренировала небесный шаг, дающий возможность с гарантией ускользнуть от робота-убийцы и продержаться необходимые 5 минут. А друзья, когда она через год станет самым молодым грандом в этом поколении кадетов, сами начнут пачками набиваться. Выбирай, не хочу. А пока и без друзей неплохо. Не мешают, не отвлекают, а минимум общения и от одногруппников достается. Единственное, почему девочка действительно скучала, по домашним обедам и ужинам. Нет, кормит-то кадетов сытно и сбалансированно, но без особых изысков. То ли дело мамины поварихи. Новый кадет свалился опасным, как снег на голову. Даже наставника Волана не предупредили заранее. Да что там, даже интендантская служба попала в просак и не подготовила вовремя комнату в доме, где они квартировались. Зато в первый же день новичок в академии вляпался в дисциплинарный инцидент и почему-то не получил ни взыскания, ни даже выговора от наставника группы. Явился утром на построение с вещами и дешевой популярностью и тут же нахамил Аназдии. Сам он, видите ли, представиться может, было бы чем хвастаться. А еще этот самый «зовите меня Ари, пожалуйста», был мелким, 8 лет, высокий, еще и не думающий ломаться голос, глупая мальчишеская улыбка. Но шаровые молнии он на том ролике умудрялся выпускать вполне достойные и для 12-летки. Не гения, и не блаженного, разумеется. Впечатление маленького, но самоуверенного быдла кадет Талани в глазах наследницы традиций продолжал укреплять и дальше. Одно то, что Карин явно пришелся по душе Шее, много о чем говорила. А уж то, что он не впечатлился демонстрацией пути монаха в исполнении Цзана, показывало, что мелочь даже близко не сидел рядом с источником тайных знаний, даже не понял, что увидел. И вот перед этим, ей свое искусство показывать но пришлось. Кодекс четко приказывал слушать наставника и беспрекословно выполнять указания. Аназдия подчинилась, и мерзкий ребенок втоптал ее благой порыв в грязь. Начал аплодировать, словно циркачки какой. Как же она его в тот момент возненавидела. Меня так еще никто не оскорблял, не сдержалась, утешая себя, что похлопает показательной демонстрацией этого недоразумения. Поначалу Карин ничего такого не показал. Попинал камни, отправил полетать несколько пригоршней гальки, и только потом внезапно продемонстрировал, что может направлять кинетические атаки в произвольную сторону. Неплохо для 8-летки, надо сказать. Тут Ринфолд прикатила новый ледострел, и Талани словно в танце пару раз обернулся вокруг своей оси, показывая свой сферический щит. Его-то этот засранец как умудрился выучить, и когда, главное, тем временем новенькому надоело изображать Юлу, и он принялся отбивать шарики изо льда. Вообще-то барьер должен был останавливать их, рассеивая энергию выстрела, но почему-то у Ари все получалось. 3 ледышки улетели в стороны, потом одна попала в корпус ледострела, но не во внешнюю кнопку. Только 6-й снаряд остановил машину, а вот 5-й буквально в сантиметре разминулся с виском Аназдии. «Ах ты ж маленькая дрянь, пусть только попробует сказать, что случайно». Ари уже подобрал ледяные шары, отбитые пока работал сферический барьер, подкинул вверх, явно используя кинетический толчок, и разом разрубил их режущим ударом в воздухе. Как, вот как это проклятое быдло освоило такие сложные приемы. Шаровую молнию кадета Талани Ильтазар уже видела на видео, а вот способность долбить обычным дуговым проявлением, как это делал Ян, то есть даже сильнее, чем она сама, неприятно удивила. В очередной раз, с виду отброс отбросом, а на деле еще тот сундук с сюрпризами. Ага, воздушное проявление не знает. Ну и кто тут на деле не быдло? Аназдия уже нацепила снисходительную улыбочку на лицо и приготовилась устроить встречную овацию, когда новенький почему-то посмотрел на Цзанга, вздохнул и покрылся той же самой темной энергоплинкой, что и выходец из большого клана Ли, и не так умело, но вполне успешно принялся разбивать кулаками камни. Вот это был шок, находясь почти на том же уровне постижения потока, это на 2 года раньше. Карин Тала не смог продвинуться еще и по пути монаха, и как, почти как клановый Ли, пожалуй, такого невероятного плевка в свои старания Аназдия еще никогда не получала. Она столько корпела над кодексом, столько училась правильно себя вести, столько трудилась, чтобы ее обошел какой-то невежественный малолетка. Это что ж получается, все ее старания и не нужны были. Стоя среди руин собственных убеждений, присыпанных обломками попранной гордости, Ильтазар встретилась взглядом со своим мучителем. Тот незаметно кивнул и взмыл в воздух. Короткое движение ладонями, и вот он летит, словно соскальзывая с невидимой волны и приземляется на бетонной площадке. Никаких прыжков, никакого филигранного расчета. Полное и безоговорочное посрамление. Новенький курсант тоже знал клановую технику из арсенала в Большой Девятке. Только не копейный удар Сервантес, а куда более полезный скользящий барьер Макира. Переиграл, уничтожил и растоптал пепел. Ильтазар даже не смогла себя заставить поднять руки и изобразить хлопки, настолько увиденное ее опустошило. Дальнейший день для Ани прошел как в тумане. Она без участия сознания решала задачи по математике, ответила на устный вопрос на истории, причем не запомнила не только свой ответ, но и что спрашивали, что не помешало ей получить отлично в табель. Немного пришла в себя только когда преподаватель гармоничного развития усадил ее медитировать вместо занятия совсем. Когда в конце занятия удалось таки немного восстановить душевное равновесие, опять появилась Карин, беззаботно болтая с Кунгом и Ринфолд. «Хорошо, что удалось притвориться полностью ушедшей в себя. Мне хочется как-то извиниться перед Аназдеей». Талани сразу же перевел разговор на нее. «Я ведь не хотел ее обижать или, упаси поток, оскорблять. Никак», — пожал плечами Цзанг, слишком гордая и слишком зациклена на себе самой. «Теперь только ждать, пока успокоится и привыкнет. Она мне говорила, что вот эти все ее выкрутасы, мол, потому что особый кодекс своего предка соблюдает, но плебеям, не способным ради постижения потока пожертвовать ненужным, его не понять. Что за кодекс такой?» – удивился новенький. «Ну там этикет, как организовывать свое время, что-то вроде того. У всех великих кланов и у части малых есть подобные наставления для молодежи», – пояснил Цзан. «Но они не такие, как бы сказать, глупые и душные», – припечатала Шея. «Так, мы слишком долго болтаем. Можем опоздать на следующий урок. Кунг, будь другом, растолкай спящую, ГХМ, принцессу. Сделаю, командир». И ведь пришлось дать себя потрясти за плечо, чтобы не заподозрили, что она все слышала. Если бы ненависть могла жечь сама по себе, без добавления проявления, мерзкий малолетка уже полыхал бы 3-метровыми языка пламени. По возвращении в расположение Ильтазар больше всего хотела запереться у себя в комнате и не выходить до утра. Если бы не ужин, она бы так и сделала. По правилам Академии кадеты сами должны себе приготовить вечернюю трапезу. Закрепление ответственности перед коллективом и отличный ежедневный урок сложивания. Ничего сверхъестественного. Все продукты или сразу пригодны к употреблению, либо их достаточно забросить в микроволновую печь. Все группы обычно так и делали. Максимально просто и быстро грели, что надо греть, и все остальное потребляли просто в прикуску. Говорят, кто-то готовил, но больше вечером перед выходным днем. Но опасные никогда не парились. И хорошо, эмоциональный шторм здорово раздразнил аппетит Аназдеи. Жрать хотелось неимоверно, но между продуктами и желудком Ильтазар вновь встал ненавистный Ари. «А давайте я приготовлю», — предложил он. «Будет куда вкуснее, обещаю. Если будет вкуснее, все дежурства на тебя поставлю», — в шутку пригрозила Шея. «Так я и не против», — пожал плечами Талани. И пришлось, прокляв все, ждать. Хуже всего стало, когда по гостиной поползли запахи с кухни, действительно, бесподобные. Девочка отказывалась верить своему носу, пока перед ней не оказалась тарелка с густой кашей, заправленная измельченным мясом. И это было так вкусно, что аж слезы выступили. И нестерпимо захотелось домой, где хоть и по-другому, но кормили не хуже. Ненависть, ненависть, ненависть. Утром Аназдия вышла в гостиную за полчаса до построения. Обычно она спала до будильника, чтобы успеть к построению впритык, но в эту ночь ей снилось поток знает что, и она просто плюнула, когда в очередной раз проснулась уже под утро. Спокойно умылась, успела даже немного помедитировать, чтобы в общей комнате наткнуться на Карина. Она ждала всего, но только не идеально выполненного приветственного поклона с заложенной за спину рукой, как равного в силе равному, точно по кодексу. Ильтазар машинально ответила, и только потом хрипло прокаркала, как мысли в ее черепе сталкивались между собой, рождая ответы один нелепее другого. Со всем уважением, подмастерье Ильтазар, обозначил кивок Ари. Кодекс вашего великого предка хранится в библиотеке Академии. Достаточно было воспользоваться поисковиком. Только не говори, подмастерье Талани, что выучил его за одну ночь. В глазах у девочки натурально потемнело. Ну, отдельные элементы мне преподал раньше учитель Дрейк, пожал плечами парень. Так что мне было проще запомнить и понять. А так, да, не скажу, что было просто. Но зато я больше не буду вас, Аназде, раздражать и всегда к вам обращаться в соответствии с этикетом путеводителя. Мир, проштудировать за ночь кодекс только для того, чтобы именно с ней наладить отношения священный текст, только чтобы с сокомандницей комфортно учиться было. Чаша гнева, чаша терпения, и все остальные чаши они переполнились. Поединок. Только и смогла, что прошипеть она, через 2 дня, в 3 часа ночи, к месту я сама тебя проведу. Глава 13, дуэль, год 1139 от начала экспансии, планета Лития, столица 100 миров, обучение в Академии Литии, если как-то подбирать аналоги с земными реалиями моей родины, оказалось чем-то средним между занятиями в школе с физмат-уклоном, Суворовским училищем и школой спортивной. Первая половина дня равномерно делилась между предметами, требующими усидчивости и напряжения мозгов, вроде все той же физики, и дисциплинами, предполагающими активное движение. Причем сюда попадала не только физическая культура, да-да, одаренных ею тоже дрюкали, разумеется, еще и с поправкой на способности солнечников, но и боевые тренировки. У нас их вел Бен Ферандо, что очень меня порадовало, и немного озадачило, потому что программа мне показалась существенно урезанной. Я мысленно поставил себе галочку, чтобы потом улучшить момент и спросить. А еще был такой предмет, как гармоничное развитие личности. Очень интересная штука, я скажу. Здесь мы учились медитировать, и одновременно нам порциями втолковывали всякие жизненно важные полезности. Например, насколько корректно использование приемов солнечника в бытовых вопросах. Двери кинетикой открывать, допустим, глупо, а вот защититься от дождя, создав над головой щит вместе забытого дождя, совершенно нормально, то есть примат функций, но не выпендрешь, ну и всякое подобное, вплоть до проработки серьезных философских дилемм. Но было и важное отличие от школы или училища. Нет, не то, что с нами пятерыми занимались отдельно, не пытаясь присоединить к одной из обычных групп. Архитектура и обстановка, классы, величественные, пусть и небольшие залы, строгие и помпезные одновременно, площадки для физкультуры, словно в дворец спорта попал, боевые тренировочные зоны поражали размахом и оборудованием, словно тут тренировали самый крутой в республике спецназ, хотя, подождите, ладно, шучу, конечно, мы и будем крутые без всяких как будто, а некоторые, так уже, кроме Ани, остальные ребята в опасной группе оказались вполне себе вменяемые, ну, то есть, у каждого были странности, но, во-первых, у кого их нет, а во-вторых, в сравнении с мадагаскарскими тараканами в голове эльфитки, они вообще не роляли. За ужином мы быстро нашли общий язык, а после него уже чувствовал, что этот маленький коллектив меня принял. Кунг и Ринфолд попытались меня засыпать вопросами еще на нашей тренировочной площадке, на силу их Умберволан урезонил, совершенно справедливо указав, что наболтаться мы сможем и на переменах. Я в кои-то веки оценил, как хорошо, что перемены не такие уж и длинные. Я хоть на уроках мог перевести дух. Цзанг, впечатленный, что теперь кроме него в маленькой группке кто-то еще идет путем монаха, конечно же, вслух про альтернативный светлому путь он ни слова не сказал, как и я, выслушав, как я научился железной рубашке, тут же предложил совместные тренировки. Я был бы дураком, если бы отказался, получать знания от носителя всегда проще, чем методом проб и ошибок изобретать велосипед. Только вставать будем на час раньше, тут же выставил условие Шаолинь. Нужно время на медитацию, без нее прогресса ждать придется годами. Идет, значит стоит ложиться на час раньше, делов-то. Шея не заинтересовалась моими боевыми способностями, но я зацепил ее своей поварской подготовкой. Ринфолд, такое впечатление, никогда подолгу не питалась едой ресторанного уровня. Да-да, от скромности я не помру. ну или хороший домашний, учитывая, что за ингредиенты я взял для нее. Потому что иначе было сложно объяснить мечтательное выражение на лице, когда она впервые ела приготовленную мною кашу. Кашу, Карл, да, вкусную, да, с добавлением парочки секретных ингредиентов из арсенала ведьм, но, блин, кашу. Что же за жизнь у нее была, а можно добавки? Неожиданно робким голосом спросила эта шебутная девчонка, когда закончила выскребать тарелку. Это с учетом того, что порции и так были немаленькими, а в нашем командном тактике живого веса килограмм 25 от силы. Да я как бы под расчет на пятерых готовил, начал было отвечать я, но столкнувшись со взглядом глаз голодного котенка, закончил не так, как планировал. Я могу тебе быстренько брускетту с вялеными томатами сделать. Видел в холодильнике все нужные ингредиенты. Угу, взгляд в пол, щеки красные, плечи сведены. Не видел бы, как она на площадке рулит всей группой, ни за что бы не поверил, что Шея может быть такой стесняшкой. И так самозабвенно влюбиться в мою готовку. А вот Енитормос Яр меня, казалось, игнорировал, как, впрочем, и остальных. Ему и самому с собой было норм. Тем не менее, в первый день моего обучения он умудрился выдать шутку после ужина. Сперва, конечно, по своему обыкновению, долго молчал, а потом качнул головой в сторону Шеи и выдал. Днем она обычная девочка, но стоит тьме опуститься на академию, в прохладный сумрак кухни входит оно, ненасытное чудовище с ложкой. Короче, не оставляя еду в холодильнике, ари, Джар-Яр. Тут же вскричала покрасневшая солнитка, и только чопорная и сидящая с такой прямой спиной, будто ей швабру в позвоночник имплантировали, а Наздия Ильтазар за весь день и вечер проронила лишь одну фразу «Спасибо за ужин», да и той пришлось с боем пробиваться через плотно сжатые губы. С этой особой определенно нужно было что-то делать, понял я еще после показательных выступлений. Хуже нет, когда в группе, в которой тебе предстоит провести не один год, есть человек, который тебя на дух не переносит, да еще по причинам, глупее которой придумать нельзя. Кодекс этот ее дурацкий. Точно, а что если мы устраним причину? Ночью первых учебных суток, стоило всем, по моим прикидкам, заснуть, я создал зов. В отличие от продемонстрированной Филином Стунием, этот я постарался сделать потише, короче говоря, кажется, получилось меньше, чем через минуту все четверо моих фамильеров возникли передо мной, в странных позах и пуча глаза. Чего? Новый? Хозяин? Надо? Засранцы разноцветные. Хорош мультики из моей головы косплеить. Улыбнулся я, прижимая хвостатую четверку к груди. Поток? Как же я по ним соскучиться успел. Эй, полегче. Скорее демонстративно, нежели по-настоящему, завырывался из рук красный. Что за фамильярности? Тут как бы вип-персоны явились. Побольше уважения, чего это с ним? Дождавшись, когда зеленая отвисит равразумительный подзатыльник, спросил я, нормального же зверя потока с вами отпускал, откуда взялся этот модный блогер? Это нашего сварщика так впечатлили условия размещения, синий выскользнул из объятий ужом, и сразу же уселся мне на колени. Настоящий пятизвездочный отель для таких, как мы, никогда бы не подумал, что такое возможно. Оказалось, что в храме, где разместились фамильеры, кроме стен, потолка и потоков энергии, имелись выход в сеть, игровые приставки и планшеты, а также мягкие диванчики, на которых, по словам Ло, было очень удобно валиться. Кроме того, там проживали и другие звери потока, далеко не все разумные, как мои котики, но все же было с кем перекинуться парой фраз, то есть все указывало на то, что солнечники, в большинстве своем даже не способные видеть духовных животных, заморочились и обеспечили им комфортные для жизни условия. Со всем уважением, стало быть, не мудрено, что ура слегка голова кругом пошла. Так чего звал-то, ари, когда сине-красно-оранжевая троица закончила, перебивая друг друга, рассказывать, как у них все хорошо, зеленая заглянула в лицо, какие-то проблемы со сверстниками. Я рассказал про Аназдию и о том, как эту проблему намереваюсь решить, но за ночь мне не справиться, так что предлагаю разделить изучение кодекса на четверых. Сам документ я без труда нашел в библиотеке Академии, а с утра собраться и объединить знания в общее. Скукота, зевнул Ра, но увидев поднимающуюся лапку Най тут же торопливо исправился. Конечно же мы поможем тебе, ари, успели как раз к рассвету. Я свою часть где-то часа за два прогнал, а утром пополнил базу знаний еще и прочитанными материалами фамильеров. Не зря, ох, не зря в храме стояли терминалы с подключением к общей сети. Зуб даю, что это не я один такой умный, но и все прочие одаренные, наладившие контакт со зверем потока, на всю катушку юзали этот лайфхак. А что, удобно. Надо вызубрить большой объем данных, а времени мало. Делишь пополам с товарищем, потом синхронизируешь, и вуаля, полный пакет в твоей голове. Немного читерно, но не мне об этом говорить. У меня вообще сразу четверо подручных. Однако все наши усилия, все старания и проведенная работа, полночи не спал, так-то, пошли по одному месту, стоило благим намерениям столкнуться с реальностью. Вместо налаживания отношений с поборницей древних традиций, я получил от этой бешеной эльфитки вызов на дуэль. Вот правильно говорят, не делай добра, не получишь зла. Я не опасался столкновения с юной солнечницей, не после зарубы с Грандом и остальными пиратами на авианосце. Да, она тоже талантлива, может даже и гений, но так ведь и я очень сильно могу удивить. Причем, сам, без фамильеров. Скорее, меня напрягала непробиваемая неадекватность соученицы и полное непонимание, что с ней делать дальше. Ну вот, скажем, отлуплю я ее на дуэли, тайной, естественно, традиции же. Кстати, в кодексе Ильтазара путеводителя о поединках не было ни слова, и что дальше? Станем друзьями? После последних ее загонов что-то я в этом очень сильно сомневаюсь. Скорее, наша вражда, точнее, ее вражда со мной, пойдет на новый виток, и совершенно точно не приведет ни к чему хорошему. Был бы я настоящим ребенком, то попросту не стал морочиться. Ну хочется кому-то в бутылку лезть и жизнь себе осложнять, его проблемы. Показательно втоптал бы в грязь на дуэли и пошел бы дальше. Но Аназдия, несмотря на всю ее вредность, маленькая девочка. А я, с поправкой на ветер, взрослый. И поступать с ней так категорически против моих моральных принципов. И вообще, я Алисе Дрейк мозги умудрился вправить. Может и Санечка Ильтазар получится, а вот если не получится... Хоть, блин, группу меняй, только вот на какую, ректор ли все предельно доходчиво мне объяснил, что занятия у опасных отличаются от программы обычных групп. Остается одно, если и дальше так пойдет, наверное, придется рассказать все Боркраулю, точнее Бену Ферандо. Пусть привлекают профессионалов и промывают в правильную сторону мозги дури, но сначала все же попробую я. Двое суток спустя, поздним вечером в назначенный день, эльфитка постучала ко мне в комнату, на лице решимость, одета в домашнюю одежду, что-то вроде свободной кимонообразной пижамы. «Ты почему еще в форме?» – раздраженно бросила она. «Быстро переодевайся». «Ах, ну да, у нас же тайная дуэль, а кадетское обмундирование напичкано датчиками, как навороченный скафандр высшей защиты. Домашний же комплект, просто одежда, ткань, нитки и никаких высоких технологий». Момент, не тратя время, я тут же принялся скидывать с себя повседневку и остановился только когда со стороны Аназдеи раздался какой-то странный возглас. Подняв голову, я обнаружил эльфитку красной, как рак. «Ты совсем?» – возопила она страшным шепотом. Можно было ответить, что в нашем текущем физическом состоянии разница между полами определяется только двумя вещами. Самим обозначением «мальчик-девочка» и способом, с помощью которого мы писаем. К тому же, я еще в трусах, так что ничего страшного не произошло. Но один фиг не поймет, я лишь бросил. Стесняешься, отвернись. Девочка так и поступила, позволив мне спокойно переодеться. После чего провела по коридору, завела под лестницу первого этажа. Там находилась запертая дверь, за которой, как я уже знал, был спуск в подвал. Вниз из наших никто не ходил, да и я как-то не стремился. Ну и ключей не было. Однако сейчас дверь была открыта, как ей это удалось, и Аназдия без промедления юркнула в узкую щель. Мне осталось только последовать за ней. «Ну ничего себе!» – выдавил я, когда эльфитка включила на щитке освещение подвала, и я смог осмотреться, потому что был это точно не подвал, а настоящее подземелье. Небольшой зальчик, вроде предбанника, от которого в три стороны расходились широченные, выложенные из бетона, галереи. Такие, что грузовик мог пройти. Никто бы не стал так заморачиваться только для подвала опасной группы, так что скорее всего передо мной был лишь один из входов в целую систему подземных коридоров, связывающие жилые и учебные корпуса Академии в единое целое. Зачем они? Да для целой кучи задач, так-то, подвоз продовольствия, хранение снаряжения с логическими центрами здесь же, убежище, коммуникации, наконец, вон под потолком идут пластиковые короба, в которых без вариантов прячется что-нибудь вроде оптоволокна. «Иди за мной», — скомандовала Аня, даже не фыркнула. «Ну что за деревня?» Увидел подземные коридоры и глаза раскрыл. «Позорище!» «Нет, Ильтазар явно в нехорошем смысле штырил от того, что она сама же и затеяла. И мы пошли. Недалеко, пара коридоров и пандусов, и оказались в просторном и совершенно пустом помещении, где можно было хранить на консервации тяжелую технику. Вероятнее всего, это и был склад, по какой-то причине выведенный из оборота. Здесь», — сообщила она Здея, отходя от меня на несколько шагов, и добавила, «деремся насмерть. Ты дура, надоело мне с ней реверансы разводить. Ты себе как это вообще представляешь? А, это военная академия, Аня. Неужели есть хоть малейшие сомнения, что убийцу и труп не найдут? И вообще, я не собираюсь тебя убивать. Мы разве тут не для другого? Заткнись», — змеей прошипел девочка. Мне очень не понравились ее глаза. «Мне плевать на последствия. Ты сломал и растоптал все, чем я жила, несколько раз, осквернил кодекс. Не могу жить, пока ты существуешь. Плохо дело. Кажется, у нее и правда крыша поехала. Как человек может осквернить книгу, не редактируя ее? Надо попытаться воззвать к остаткам разума. Кстати, в твоем любимом кодексе ничего о дуэлях. Я его внимательно прочитал. Забыла, у тебя не полная версия», — неожиданно спокойно ответила она. «Вот только эта мертвая улыбка. Даже если так, я все еще пытался достучаться до разума твердолобой эльфитки. Пока ты не объяснишь мне понятно и детально, что я сделал не так, в поединке участвовать не буду. Мне же нужно понять, за что ты хочешь меня порешить, а я буду». Сумасшедшая кровожадно оскалилась, принимая боевую стойку. «Защищайся». И сразу же атаковала. «Еще с той нашей первой тренировки, где мы, участники группы, показывали друг другу свои возможности, я знал, что она здесь не по возрасту сильный солнечник и быстрый. Создаваемые ею проявления вполне тянули на мастерский ранг, а скорость перехода от одной техники к другой говорили о том, что практическими тренировками она не пренебрегает. А еще я знал, что контакту она предпочитает дистанционные атаки, так что к кинетическим ударам был готов. Спокойно принял их на щиты, двигаясь по кругу от противницы и ожидая ее следующего хода. «Ну», — выкрикнула она, когда первая ее атака была отбита. «Нападай же». «Ага, сейчас», — фыркнул я. «Сдалась ты мне, дура психованная». Ответом мне стали несколько дуговых разрядов, способных до хрустящей корочки прожарить обычного человека. Сразу за ними, безо всякого перехода, жаркий язык пламени. Видя, что все ее проявления вязнут в моей защите, она попыталась сбить меня с ног мощным порывом ветра. И все это, в постоянном движении. Ни на миг девочка не остановилась, все время нанося удары с разных позиций. Вот честное слово, эти бы таланты, да в мирное русло. Даже жалко дуреху. Сам я все это время работал только на оборону. Не хотел случайно ранить малолетние дарования, да и, по правде сказать, надеялся, что, выплеснув злость, она здесь чутко остынет и станет более восприимчива к доводам разума. Какой там, с каждой секундой эта бешеная распалялась только сильнее. Если ее начальные атаки были в большей степени рассчитаны на то, чтобы сбить меня с ног, ранить или хотя бы заставить раскрыться, то сейчас в ход пошла уже тяжелая артиллерия. Видя, что я вполне успеваю обновлять просаженные ею щиты, эльфитка пошла ва-банк, крутанулась вокруг корпуса, явно отвлекая, и на инерции поворота выдала тот самый копейный удар серватнисов. «Ты очень предсказуемо сражаешься», — спокойно сообщил я, глядя на серьезную такую вмятину в бетонной стене слева от себя. Именно туда пришелся удар, который я даже не стал рисковать принимать на щит. Даже такой неопытный боец, как я, читает тебя, как открытую книгу. «Заткнись». Очередная молния бессильно погасла в моей защите. Вот зачем был этот доворот корпуса перед копейным ударом, я продолжал ее расшатывать. Даже первокурсник бы понял, что ты готовишь использовать что-то мощное, и увернулся бы, как я и сделал. Ты же даже места ударов обозначаешь. Пока не стану ей говорить, что Бен научил меня определять будущий удар по течению энергии в теле противника. На тренировочной площадке я все хорошо рассмотрел и запомнил. «Сдохни». Шаровыми молниями она меня еще не атаковала. Видимо, помнила, что я с ними неплохо управляюсь, и не собиралась давать преимущество. Однако, потраченные впустую силы, мои насмешки, все это привело к тому, что она начала терять контроль. Дитя, в сущности, хотя и опасное, Плазменный сгусток я аккуратно охватил полями и увел в сторону. Еще одна каверна в стене, в этот раз оплавленная. А сам все же решил переходить из обороны в атаку. Без всяких ухищрений начал с движущихся барьеров, которые вполне успешно действовали не только против крупного рогатого скота с периферийных планет, но и против одаренных кадетов Академии Элити. Впрочем, таких же упертых. Один, второй, третий. Блокировать их она не могла, это же не удар, а фактически движущийся щит, да еще сформированный в форме отвала экскаватора, и поэтому каждый раз просто отступала на несколько шагов, в нужную мне сторону, пока, наконец, не обнаружила себя загнанной в угол. «Ну что, все?» – миролюбиво спросил, продолжая, тем не менее, держаться на достаточной дистанции. «Мы закончили?» «Нет, не закончили», – яростно провизжила эльфитка, после чего сделал то, чего я от нее точно не ожидал. Можно сказать, что впервые за бой ей таки удалось меня удивить. Она послала зов, точно такой же призыв, которым пользовался и я сам, когда вызывал своих фамильяров. А это значило что? Правильно, у Аназде Ильтазар имелся собственный зверь потока. Вот и ответ, откуда у нее взялась гениальность. Путь шамана дарит в том числе ускоренное обучение одаренным приемам и техникам. Вот теперь ты точно умрешь. Боги, ну вот откуда у маленькой девочки столько кровожадности, кто и как ее воспитывал, чем кормил, что она выросла такой. Стой, а ты что сейчас сделал? Это что, зов? А я что, по ее мнению, должен был стоять столбом и ждать, пока меня порвет на части ее питомец? Конечно, я послал зов своим. Так у тебя еще и зверь есть? Да почему так? В ее голосе было столько ненависти, что я даже забеспокоился, как бы ее удар не хватил. Нет, понятно, что не по возрасту, но вдруг, явно же какие-то нелады с гормонами, иначе чего бы ее так колбасило.